Глава 22. Театр Гламот. Манга Мастоид была директором театра Гламот, старейшего и самого крупного театра в Водостоке. Всего через несколько дней в Гламоте должна была пройти премьера, так что Манга оказалась не очень-то настроена на интервью. «Простите, пожалуйста, но я очень занята», — выпалила она. Манга была высокой и худощавой ведьмой, с ярко-фиолетовой помадой, в очках с квадратной и тоже ярко-фиолетовой оправой. Блузка у нее была усеяна звездами, а колготки изукрашены рисунками. «Мы ставим пьесу под названием «Человек по имени Грег». «И о чем она?» — спросила Фран и махнула Лиззи Бист. Мол, включай камеру. «О человеке по имени Грег», — ответила Манга. «Он попадает через трубу в водосток, и фея советует ему отправиться в НАВМ. Только там есть ведьма, которая поможет ему вернуться домой. Ему предстоит нелегкий путь». «Что-то мне эта история напоминает», — пробормотала Вега. «Простите», — вмешалась Френ, порхая прямо перед носом у Манга Мастоид. «Вы сказали, в спектакле участвует фея. Кто же играет эту роль?» «Джули», — ответила Манга, и Вега с Лиззи и Флапонорой на всякий случай отступили назад. «Джули», — сдержанно проговорила Френ. «Джули». «Ну да», — кивнула Манга. «Джули?» «Джули Джамбо Винкс?» — завопила вдруг Френ. «Не знаю, она представляется просто Джули», — отозвалась Манга. «Джули Джамбо Винкс ни слова мне не сказала, что будет играть в театре! И большая у нее роль!» «Френ!» — начала была Вега. «Впрочем, неважно», — продолжала Френ. «Лучше скажите, я еще успею поучаствовать в пробах?» Закатив глаза, Манга Мастоид пошла прочь. «Давайте я сыграю Грега!» — крикнула ей вслед Френ. «Большинство ведьм понятия не имеют, как выглядят люди. Скажем им, что люди все очень маленькие». «Ты все испортила! Теперь она ни за что не выйдет из своего кабинета и не даст нам интервью!» Вега со вздохом взяла пригоршню черного гламотского попкорна и отправила себе в рот. «Мы успели снять только, как ты умоляешь Манго отдать тебе роль Грега», добавила Флафанора, тоже жуя черный попкорн. Они сидели в тишине в огромном зале. Кресла были обиты черным бархатом, на черном бархатном занавесе, скрывавшем сцену, сверкала надпись «Премьера. Человек по имени Грег». Вега снова вздохнула. «Придется мне самой как-то найти 5 фактов о Манго Мастоид. Будем надеяться, Патриция не рассердится». 5 самых неожиданных фактов о Манго Мастоид. 1. Манго Мастоид написала больше 50 пьес. Самая известная из них — «Волшебная вечеринка при луне». Ее показывают каждое ведьмовство. 2. Она использует духи Мастоид Делюкс, которые создали специально для нее в парфюмерном магазине «Амбре» в гламурном переулке. 3. Она сама придумала рецепт черного попкорна, который продают в театре Гламот. 4. Каждое утро Манга рисует что-нибудь на колготках в зависимости от настроения. Если настроение хорошее, на колготках появляются солнышки и радуги, а если нет — злобные рожицы и молнии. 5. Манга Мастоид рифмуется с танго скрутоид, редчайшей болезнью ведьм, которые слишком много танцуют. Как сделать колготки, как у Манга Мастоид? Тебе понадобится черные или белые колготки, маркеры для ткани. Как делать? Придумай классный дизайн. Манга рисует по настроению. Давай и ты тоже. Выдался отличный денек? Нарисуй смайлики, солнышки и радуги. Ты злишься? Смело рисуй молнии и напиши что-то вроде «Р-р-р-р». Включай воображение. Рисуй, что нравится.